Собрав оружие и припасы, грузим все трофейное добро в грузовики. В домах отыскался еще и склад награбленного добра. Осмотрев его, испытываю горячее желание еще раз расстрелять здешних обитателей. Всех, без какого-либо исключения. Их тут оказалось 28 человек и пятеро женщин. Причем одна из них была с оружием и погибла, можно сказать, на боевом посту. Вот так. Весело живем, нечего сказать. Кстати, судя по обустройству домов, квартировало тут гораздо больше народу, чем мы положили. И это тоже явилось неприятным открытием. Связываюсь с Орешником и излагаю ему ситуацию. Заодно рассказываю про гадалку, не называя, впрочем, ее по имени и позывному. Мой собеседник подтверждает факт ее нахождения в данном месте. Уже плюс. Орешник Удаву в канале. Сюда людей прислать можешь? Место стрёмное, бросать нельзя. Я своих оставил, но немного их. Посмотрим. В принципе, можно. Оружие и снаряжение есть, продуктов с собой дам, но не слишком много. Мы тоже кое-что оставим. На первое время хватит, а дальше подвезут. Оговариваем с ним пароли и условные обозначения. Тут я ничего из головы не выдумывал, а вытащив составленный для меня связистами список, шпарю прямо оттуда. По ходу разговора начинаю замечать изменение отношения корреспондента. Он уже не отвечает односложно, ответы становятся более конкретными и развернутыми. Хм, с чего бы это? Пользуясь ситуацией, подробно выясняю у него про дальнейшую дорогу. Ответ, откровенно говоря, меня не очень порадовал. Есть еще пара деревень. Когда мои ребята их проезжали, целые были. Связи никакой с ними тогда не было. А что сейчас там происходит, одному Богу ведомо. Вот это называется порадовал. Ладно, скоро гадалка подъехать должна. Надо будет у нее поспрашивать. Она-то по тем местам позже проезжала, что-то наверняка подсказать может. Но возвратившийся назад наш водитель пояснил, что в целях экономии топлива никуда она не поедет, а будет ждать нас на своем месте. Ну, в целом-то верно, хотя я предпочел бы ее перед глазами иметь. На КПМе мы оставляем еще один пулемет. Вместо уничтоженного нами при штурме, на крышу, в ту самую башенку, затаскиваем АГС. Тот еще подарочек будет для любых незваных гостей. Оставляем два ящика гранат. По местным реалиям аргумент почти непрошибаемый. Навряд ли у уцелевших бандитов хватит сил, чтобы штурмовать отбитый у них объект. За два часа насыпали полсотни мешков с землей и затащили наверх. Выложили из них более-менее приличное укрепление. Можно было и больше, да, боюсь, крыша не выдержит. Ну, наконец, все. А дело-то уже к вечеру. Ну и что прикажете делать? Ехать вперед и искать там ночлег? Или здесь заночуем? Часа 3-4 светлого времени у нас есть, это как ни верти. Километров 30 проехать можно. Ладно, решено, едем. Прощаемся с остающимися ребятами, хлопаем друг друга по плечам и рассаживаемся по машинам. Уходит вперед головная походная застава. Сколько раз за свою жизнь я уже вот так прощался с остающимися или уходящими куда-то ребятами. Жали друг другу руки, хлопали по плечам и обещали скорую встречу. И многих ли из них удалось вновь повстречать? Свернет не в ту сторону водитель, продерет глаза дремы сонный боевик в засаде, и все. и никакой встречи уже не будет. А ты будешь выходить на границу блокпоста, смотреть вдаль и спрашивать у проезжающих новости, втайне надеясь услышать там знакомую фамилию. Новости тоже бывают разными. Какие-то из них можно пропустить мимо ушей, позубоскалив на эту тему с сослуживцами. А вот после других ты будешь сидеть вечером в блиндаже и, разливая водку по кружкам, косить взглядом на одну, накрытую куском черного хлеба. Проехав по узкой, местами частично заваленной упавшими деревьями, дороге, мы, наконец, выбрались на что-то более-менее приличное. Во всяком случае, скорость тут же прибавили. И уже через пару километров с головной машины пришел сигнал. Кто-то замечен на дороге. Надо полагать, нас встречает гадалка. Так и оказалось. Сама она сидит на поваленном дереве, почти сливаясь с окружающей растительностью. Стоящий рядом буханки за рулем восседает мрачного вида мужик, заросший седоватой щетиной. Мамонт останавливается около них. Водитель буханки оценивающе осматривает монстромобиль и уважительно цокает языком. Врубился мужик в тему. Галина легко поднимается на ноги. «А вот и мы!» — спрыгиваю на землю. «Поди, заждались нас уже?» «Ничего, зато подремала немного». «А что там дальше по дороге будет? Вы же с той стороны ехали?» «Отчасти. В ту деревню, что дальше от нас, мы заезжали. Там люди делом занятые. У них сейчас сельхозработы полным ходом идут. Они нам и рассказали, что слышали где-то на дороге выстрелы. Неружейные. Здесь народ в этом хорошо разбирается. Вот мы в следующую деревню и не совались, объехали стороной». «Есть объезд?» «Есть. Только тропка там узкая, грузовики не пройдут». «Да. Значит, хотим мы того или нет, ехать придется прямо». «Можно часть машин отправить тропой. Они обойдут деревню с фланга и выйдут к ней с противоположной стороны. Как раз в тылу и окажутся, мало ли. Кто его знает, что это за выстрелы такие были?» «Своих товарищей найти хотите?» «Нет, я видела у бандитов их машину, так что ребят в живых, скорее всего, уже нет». «Блин, вот что мучило меня добрую половину дня. Трофейная машина уиновцев. Ее не было на КПМе. А я-то тоже хорош. Не врубился в это сразу». «Так, ребята, слушаем сюда. Коротко поясняю смысл своих слов. Потеряшка хмурится. Ты думаешь, командир, они сюда рванули?» «Ты сам КПМ осматривал. Видел, сколько там народу размещалось. И где они все?» «Точно, не в нашу сторону поехали, могли и сюда». «Не сходится», — покачав головой, отвечает мне Галина. «Стрельбу слышали 3-4 дня назад. Они могли тут бывать, это так. Поехать сюда еще раз — такое тоже вполне возможно, но не факт, что и сейчас они здесь. На дороге были еще развилки. Не исключено, что свернули туда». После короткого совещания вперед уходят три машины. Буханка гадалки, один мамонт и один УАЗик. Их задача заблокировать дорогу и не дать бандюкам возможности удрать в ту сторону. Судя по карте, тут никаких ответвлений в стороны нет, сворачивать некуда. Если только пешком, да по лесу. А наша колонна, выдвинув в голову бронетранспортер, медленно двинулась вперед. Мы выждали час. Этого времени должно было хватить, чтобы ушедшие в лес машины успели добраться к своей позиции. Под колесами медленно уползает назад пыльная дорога. Уже скоро начнет смеркаться. Надо успеть до темноты. Смотрю на карту. Еще километр. Какие-то запахи. Что это? Горелым пахнет. Похоже. Ребята, прибавили скорости. Черт с нею, со скрытностью. Поздно. Дома уже догорали. Судя по всему, основное действие развернулось здесь утром. Тогда мы еще готовились к нападению.